А его это ребенок? Я не слышал от Якова ни одного слова. Разве так поступают? В голосе Сталина звучала обида. Может быть, опасается? Зачем опасаться? Я что, злодей? Мог порадовать отца, мог посоветоваться. Взрослый мужчина. Не стал, чтобы голову в песок.